Покончив с этим, обратимся немедля более к самому невероятному эпизоду христианской легенды. Место действия – Иерусалим. Время – Пасха в самом разгаре. Иудеи недоумевали, не видя Иисуса в храме, куда он аккуратно являлся в дни этого праздника все предыдущие годы. «Где же он?» – вопрошали они. Те, кто мнил себя более осведомленным, отвечали: «Он в доме фиников». Другие спорили: «Нет, он в доме зеленых смокв». Ибо на древнееврейском «вифания» означает «дом фиников», а «вифагия» — «дом зеленых смокв». Но что он там делает в доме фиников? День-деньской воскрешает мертвецов. Вот недавно приставился его дружок Лазарь, так он его вытащил из гроба живым, хотя и малость подпорченным червями. Занятие стоящее, надо будет сходить посмотреть». И едва праздник Саббат кончился, многие отправились кто в Вифанию, кто в Вифагию. Евангелист Иоанн сообщает, что любопытные, явившиеся в Вифанию, увидели Лазаря таким свеженьким и толстеньким, словно он никогда не умирал. Кстати, видел ли кто-нибудь из этих любопытных добряка Лазаря мертвым, евангелист почему-то забыл уточнить. Как бы там ни было, зрелище это весьма обрадовало гостей из Иерусалима и одновременно довело буквально до белого коленя первосвященников. «Чтобы покончить с подобными разговорами, остается одно», — предположил некий служитель Божий, — «убить этого воскрешенного». Так они и порешили. Но тут на них навалились новые заботы. Действительно, из Вифании до Иерусалима дошел слух, будто сам Иисус собирается прибыть туда на следующий день. Это уже было гораздо серьезнее. На другой день Иисус и в самом деле покинул дом Симона, где был гостем, горячо обнял Магдалину и безропотную Марфу, пожал руку своему другу Лазарю и направился к горе Елеонской или горе Олив. За ним последовали ученики его и кучка любопытных зевак. «Вот что, — сказал Иисус, — не подобает нам являться в Иерусалим, как простым бродягам. В конце концов, царь я человеков или не царь?» «Царь, царь!» — закричали апостолы. «В таком случае мне нужна карета». К несчастью, поблизости не оказалось даже телеги, но это Иисуса не смутило. «Ступайте-ка вон в ту деревушку, что виднеется справа», — приказал он. «При входе в деревню вы увидите осленка. Отвяжите его и приведите сюда. А если кто станет вас укорять за такое нахальство, скажите ему: осел нужен великому прокуратору Иудеи, тогда вас никто не остановит». Относительно этого эпизода евангелисты явно не договорились между собой. Лука, Марк и Иоанн говорят только об осленке, в то время как Матфей утверждает, что там была ослица с осленком. С другой стороны, Матфей, Марк и Лука признают, что Христос его просто украл, зато Иоанн нашел для этого поступка очаровательную формулировку. «Иисус же, — говорит он, — найдя молодого осла, сел на него, дабы оправдались слова пророчества». Иоанн, глава 12, стихи 14-16. Все произошло именно так, как предсказал Иисус. Его ученики нашли за поворотом дороги осленка, привязанного к двери. Отвязали его. «Что вы делаете?» — закричали соседи, увидев, что у них вот так запросто начали уводить ослов. «О, не обращайте внимания! Мы исполняем приказ Господа нашего!» — ответили ученики. «Господа нашего!» Эти слова вмиг успокоили соседей и сразу заткнули им рот. Похищая осла у крестьянина, которому это животное было явно нужнее, чем ему, мессир Иисус действовал вполне в духе своих семейных традиций. Вы, конечно, помните, как его папаша Иосиф перед бегством в Египет увел из хлева в Вифлееме чужого осла точно с такой же бесцеремонностью. На бедное животное вместо украшений навалили гору плащей. Осленок кротко позволил себя навьючить, и триумфальное шествие началось. Ей-ей, хотелось бы мне присутствовать на этом спектакле. Должно быть, зрелище было потрясающее. Все участники шествия вооружились пальмовыми ветками. Они шли, размахивали этими ветками и восклицали: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне царь Израилев! Слава во Всевышних!» Прохожие останавливались в недоумении. «Что тут происходит?» — спрашивали они. «Сие торжество Иисуса», — отвечали апостолы, вздергивая подбородки. «Отныне у народа Израиля новый царь из Иудеи». «И этот царь?» — с презрением спрашивали праздные гуляки. «Да я к такому не доверил бы завязать мои сандалии».